«Хочу». Муж встал и пошел на кухню. Даше ужасно захотелось, чтобы он подошел и обнял ее, но Сергей прошел мимо. «Жизнь дала глубокую трещину», — подумала она. «Интересно, а он меня еще любит?» В прошлой холостой жизни она пользовалась таким успехом у мужчин, что задаваться подобными вопросами было все равно, что спрашивать, греет ли солнце. Но сейчас эта проклятая изоляция от родины, от друзей, полностью лишили ее вкуса к жизни. Все стало таким плоским и блеклым. Может, поэтому ее так взволновала встреча с Ильей? И может, поэтому Сергею легче принести ей воды, чем обнять? Она открыла глаза, муж стоял перед ней со стаканом в руке. «Плохо себя чувствуешь?» В голосе прозвучало что-то похожее на заботу. «Сегодня был тяжелый день. Иди спать, тебе нужно выспаться». «А тебе совсем не интересно, что со мной произошло?» «Интересно, но ты устала и должна отдохнуть. Завтра все расскажешь». Он улыбнулся и погладил ее по голове. «Когда? Опять ночью?» «Если хочешь, приду пораньше». «Хочу. Приду. А сейчас спать. Я пойду приготовлю себе поесть». И вышел из комнаты. Даша не могла понять, начинались у нее слуховые галлюцинации или муж действительно хочет приготовить себе ужин. В поле зрения попал компьютер. Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, что же нужно было с ним сделать. Письмо. Молодая женщина подошла к компьютеру, подключилась к интернету и проверила почту. От Сола ничего не было. «Наверное, еще не доехал до Парижа», — подумала Даша. «Надо его предупредить, чтобы больше ей не посылал писем и не звонил домой. Полиция может начать все прослушивать и просматривать». Но где взять его телефон? При воспоминании о телефоне она вдруг подумала, что надо позвонить Леве, сообщить о Светкиной смерти. Он наверняка должен знать кого-то еще из ее родственников. Кому-то ведь надо будет заняться похоронами. Глава 6. Как ни странно, кошмары Дашу не мучили. Напротив, сны были яркие, красочные. Они долго целовались с Ильей в маленьком кафе на Староместской площади, не обращая внимания на окружающих. И только уставшие апостолы на старом Орлое, отбивая очередной час, удивительно напоминали мужа. Все 12. Сон постепенно отступал. В приоткрытое окно врывался свежий сырой ветер, возвращая к реальности. Лениво капал дождь. Даша прислушалась. В доме стояла непривычная тишина. Наверное, Сергей уже ушел и сам отвел Ксюшку в детский сад. Очень мило с его стороны. Сколько же сейчас времени? Молодая женщина нащупала на тумбочке часы, поднесла их к глазам и негромко охнула. Ужас! 9:30. Чехи скоро с работы будут возвращаться, а она еще валяется в постели. И сразу же, как бы в подтверждение мысли, прозвенел звонок. «Пани Быстрова, приветствую вас, Томик у телефона». «Я слушаю», — вяло ответила Надежда и опора чешской полиции. «Как вы себя чувствуете?» Голос звучал мягко и сочувственно. «Отвратительно, но все равно не дождетесь». «Чего не дождусь?» — удивился майор. «Да анекдот есть такой. Расскажите», — он засмеялся. «Зачем? Все равно не поймете», — неделикатно ответила молодая женщина и зевнула. «С чем звоните?» «Я думаю, мы договоримся». «Вы думаете? Или договоримся?» «Договоримся. но с определенными условиями.